Ладно, приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСа. Друзья, всем привет. Там многие пишут, что куда-то ты пропал, где-то ты там отдыхаешь. Значит, уважаемые подписчики, вот, я специально ездил, значит, в Курск, в Курскую область, для того, чтобы пообщаться с разными, значит, бойцами и выяснить, собственно говоря, ситуацию, что происходит на местах. Потому что когда я что-то так яростно, значит, пытаюсь доказать кому-то, да, и, значит, выразить свое мнение по этой ситуации, там некоторые люди пишут: хорошо что-то рассказывать, когда ты сидишь дома. Вот я специально потратил несколько дней, поехал. Спасибо большое, значит, Александру Разведосу за то, что он определил меня, значит, к своим друзьям. Я сейчас про них немножко расскажу, скажем так, чтобы не выдавая завесы тайны какие-то, да, потому что я думаю, что они сами захотели бы остаться анонимными, но их, значит, так как они, значит, работают в зоне проведения специальной операции, должны работать многие, а не только они, да. Вот, и, значит, из общения, значит, с парнями, наблюдая за всей ситуацией, значит, что происходит, у меня, во-первых, появилось определенное мнение, во-вторых, подтвердилось, значит, полностью прошлые мои заявления, да, то есть они не то, что я просто высказался, значит, просто так, не объективно, да, а я сказал, я был в этом уверен, я приехал, послушал бойцов, посмотрел на ситуацию со стороны, и, значит, мое мнение только утвердилось, да. Даня пока сейчас читает новости. Да, не, братан, я тебя слушаю. Просто я сейчас расскажу, смотри, ситуация какая. Да, значит, мы, значит, совершили ошибку, противник к нам прорвался, но эту ситуацию нам надо сейчас использовать в своих интересах. Вот, и это сделать возможно, потому что противник там точно так же тупит, как и тупили мы, да, я расскажу несколько примеров, да, плюс противнику сейчас очень сильно везет, он на этом направлении противник очень сильно получит, вот, но я объясню, в чем везение. Так получилось, что я был в подразделении, оно очень интересное, это, значит, все бывшие спецназовцы, точнее, не бывшие, они действующие, но они сейчас, скажем так, занимаются вот работой с БПЛА, да. У них там не мавики, да, а БПЛА серьезного, значит, масштаба. Я не буду говорить, какие модели, для того, чтобы, значит, не заводить, ну, не выдавать, скажем так, наработки, тайны и так далее, да. Вот, ребята очень круто научились, значит, использовать БПЛА, причем что они никогда не связаны были с этой темой, они все спецназовцы, да. Я наблюдал, как они запускают, я наблюдал, как они управляют, да. И я хочу сказать, что даже несмотря на то, что это вот большие, значит, БПЛА самолетного типа и запускаются там, скажем так, с тыловых подразделений, ну, с тыловых территорий, да, не прям с передовой там, да, а вот там, может, 10, 15, 20 там километров, да, и они настолько быстро это все делают, это, знаешь, напоминает, как вот, когда ты смотришь пит-стоп Формулы-1, да, когда вот вылетают, и самолет улетел уже, да, вот, очень, и вот видно, несмотря на то, что это, как бы, тыловая зона там, да, ребята не ведут себя распаренно, да, казалось бы, ну что тут, здесь противника нету, можно запустить, но они себя ведут всегда так, как будто вот за ними, значит, наблюдает противник с такого же БПЛА, и вот они уже точно знают, сколько там надо, допустим, Хаймерсу, чтобы навестись, получить информацию, прицелиться, сделать выстрел, пока ракета долетает. Они вот в это время полностью укладываются и, значит, покидают районы, значит, своих вот запусков. То есть настолько все круто, я был очень, значит, очень впечатлен, что вот нет, вот знаешь, вот нету этой приработанности и распаренности, вот настолько все. Парни молодцы настолько, что мне даже немножко стало обидно, знаешь, что такие подразделения, их должны просто там вот на руках носить там, да, а они там занимаются сами самообеспечением, там, они, конечно, обеспечены полностью там на все там 1000%, но это все заслуга их самих и их командира, да, который это все пробивал, выбивал, спонсор и так далее. и там, знаешь, наверху только, я понимаю, только звонят из, знаешь, из каких-то московских ресторанов и спрашивают, ну что там, знаешь, ну что там у вас, ну что там у вас там, да, и вот хотят услышать какие-то эффектные доклады. Значит, почему, собственно говоря, противнику везет, да, из докладов хотел сказать. Из общения, значит, с парнями из БПЛА, да, что я понял, что противник сейчас в таком, знаешь, состоянии находится, что они могут себе позволить все на этой территории из-за того, что у нас там не хватает еще средств поражения. Оно туда стягивается, я сейчас ехал по дороге обратно и видел колонны, которые идут, да. Не буду говорить, я даже узнавал там по логотипам на машинах подразделения, которые едут, значит, в Курскую область, да, но я не буду их называть для того, чтобы противник не понимал, с какого направления мы снимали, значит, резервы. Там, если они узнают сами, пускай узнают, но это будет не из цифр. Там, не парься, там уже журналисты канала «Звезда», в принципе, показали все. Нет, ну мы с тобой не журналисты с телеканала «Звезда», правильно? Поэтому мы будем... Пускай узнают, но не с нашей телепередачи. Да, да, будем, да, все-таки, да, профессионалами с тобой. Между прочим, сказал. Да, вот. И, значит, туда стягиваются подразделения, достаточно знаменитые, достаточно, которые мелькали регулярно, значит, в новостях и так далее. Вот. И в данный момент, вот я разговариваю с операторами БПЛА, они говорят, вот смотри, мы находим, допустим, посадку, в посадке стоит 10 единиц бронетехники. Мы подаем цель, по цели не отрабатываем. То есть есть, видимо, цели какие-то более приоритетные, чем 10 единиц техники, да? Но если отрабатывают по другим целям, значит, есть цели важнее, а есть, значит, мысль такая, что не хватает, собственно говоря, средств поражения. Это связано только с тем, что еще все не приехали. И противнику в данный момент, вот сейчас, им еще везет, потому что вся эта техника, все эти средства поражения – только выдвигаются, значит, на рубежи. Да, я уже говорил, что, значит, вот этот с 6 августа вот по сегодняшний день, вот этот, значит, пробел, мы, значит, опять совершили ошибку, да, что не вовремя не перебросили резервы. Это так и есть, так и получилось. Да. Я сейчас расскажу интересные моменты, которые там происходили. Значит, короче, там, значит, какая ситуация? Пока идет активность фронта. То есть фронт не стабилизирован. Постоянно какие-то слухи, постоянно нехватка информации от того, что этот населенный пункт наш или не наш. Знаешь, вот так, все время такая информация. Значит, много из-за того, что какая-то вот возня, несогласованность при отходе была, много каких-то случаев с friendly fire'ами, знаешь, там кто-то кого-то не узнал, в кого-то стреляли, потом разобрались, да. Вот из последних ситуаций смешных, это, значит, в одном из населенных пунктов, значит, ну, я буду так, чтобы не называли где что, вот там какая-нибудь, знаешь, там малая там гадючка какая-то, да, вот в малой гадючке пришла информация, что идет танковый прорыв, да, туда, значит, выезжают вот эти, значит, ребята из вот этого подразделения разбираться, значит, поднимают борты, и там вот танки перестреливаются, они приезжают, оказывается, что танки с разных подразделений там перестреливаются, короче, понимаешь, то есть вот это такие... наши танки, да? Ну, да, конечно, да, то есть, или вот, знаешь, там у хохлов то же самое, несогласованность, да. Я сейчас расскажу прикол, опять же, вот, значит, эти парни мне рассказали, и потом вернусь, значит, дальше к резервам, которые так и не пришли. Значит, переброшены были какие-то срочные, там, какие-то, я даже не знаю, как называются, короче, какие-то резервы, ставки непонятные, короче, какие-то подразделения, полностью, значит, стрелковые подразделения. И вот, значит, у них задача держать лес, значит, у стрелковых подразделений у этого нету гранатометов, да. И к ним в посадку заезжают несколько БМП с хохлами, хохлы спешиваются, И парни, так как у них нет гранатометов, они просто принимают решение, значит, сыграть в ниндзя-пати. И просто они там, значит, с автоматами залегли и не двигаются. Вот хохлы спрыгивают с БМП, они говорят, мы слышим переговоры, им там в рацию, значит, кричат, что вы там, типа, заехали не в ту посадку, это не та посадка, там срочно там в другую посадку, эта посадка, возможно, под противником. Ну, хохлы садятся... уезжают, вот, и, значит, наши парни без боя отстояли посадку, то есть они со своих позиций не ушли, не остались на своих позициях. И вот у меня возникает вопрос, да, ты думаешь, блин, но если вот, скажем, простые какие-то стрелки там, мобилизованные, это какие-то резерв чего-то там, непонятно чего, не обученные воевать вот в таких, значит, моментах, да, сидят без гранатометов, давайте тогда заберем гранатометы у спецназа и отдадим их вот, значит, вот этим парням, потому что им, мне кажется, это все нужнее, потому что там охранять телевышку или охранять мост какой-то, там 70 километров от передовой можно и без гранатомета, потому что тут, ну, там явно танк противника не появится. Вообще хочу сказать, что так как вот все-таки мы с тобой, скажем, на ЦИПСе кричали о том, что вот надо сделать вот так, да, срочно взять спецназа и передислоцировать. Конечно же, никто не сделал, там есть пару подразделений, но это не глобально, не масштабно, короче, да. То есть там нельзя сказать, что там спецназа нет, да, потому что вот он по факту есть там отряд один, да, я, ну, не буду его называть название, все, но это бывший отряд внутренних войск, да, то есть отряд, который более или менее как-то вот подходит под военные стандарты, да, потому что вот подразделения, которые бывшие полицейские, их, собственно говоря, там особо не видно, но, возможно, где-то есть, да, но это единичный случай. И вот ты понимаешь, что люди, которые ими управляют, они сами никогда в жизни не были в боях. И вот так, как они никогда не были в боях, они бои не видели никогда, настоящие, да, перестрелки какие-то они видели, боев они не видели никогда, да. И несмотря на то, что у них есть все атрибуты спецназа, да, и вот ты на него посмотришь, ты подумаешь, это настоящий спецназовец. Но вот в масштабных таких вот боях, да, как были там в 95-м году, там, в 99-м году, они не были. И для них, конечно же, это ну, страшно, скорее всего. И так как они боятся сами, они и не то, что боятся в этот бой попасть, они даже боятся этим боем управлять. Поэтому, собственно говоря, мы их там и не видим. То есть получается, что эти люди все, которые вот, ну, значит, поднялись на самый верх и должны этим сейчас руководить, должны проявлять инициативу, они сами, знаешь как, они сами обесценили, короче, спецназ. Они, эти люди, которые пошли вот до самого командования, они сами его обесценили. То есть, если раньше мы знали, что везде, где тяжело, да, везде, где ситуация, ну, требует каких-то, скажем, ну, неординарных решений, срочных решений, оперативных решений, да, там, где не справляется пехота, да, там появляются всегда парни, которые могут в любой ситуации, значит, справиться с любой поставленной задачей, да. Но здесь этого нет, мы видим, что вместо спецназа заняли сейчас какие-то подразделения ДНР, которые являются пожарными командами, да, ВДВ, мобилизованные и даже местами срочники, даже местами солдаты срочной службы. И это, знаешь, так смотреть на это и осознавать очень неприятно, да. Ну, я сейчас, скажем, конечно, там есть вот джентльмены, которые действительно, ну, фанаты, и они, собственно, как-то и объединяются, да, и создают вот такие инициативные группы, которые решают, значит, вопросы на месте, да, самостоятельно, собственно говоря, по своей инициативе, да. Но мы видим, что те, кто должен этим был заниматься, они этого сделать не могут. Они это сделать, они не умеют это делать. Они боятся это делать. Вот. Поэтому, собственно говоря, такая ситуация произошла. Да, и мы видим. Поэтому я говорю, что если вам не надо, отдайте вот стрелкам, пожалуйста. Потому что вот есть там сидят срочники, сидят Значит, вот эти ребята из каких-то непонятных резервов, короче, просто вот люди, которые занимались совсем другим делом, из них сделали резервы, и они, значит, удерживают сейчас переднюю линию. Потом стоят какие-то просто полицейские. Полицейские стоят в населенном пункте, там вот с белыми повязками, все там с автоматами, вот они, значит, тоже удерживают населенный пункт, да. То есть вот до этого дошло. Поэтому если вооружение не надо, его надо срочно передать. А если там, допустим, какие-то подразделения заточены непосредственно под наведение порядка на массовых мероприятиях, значит, там хватит дубинки, щита, пистолета, свистка и так далее. А вот то вооружение, которое нужно, его нужно передать срочно, значит, тем людям, которым оно необходимо. Вот, это по поводу резервов. Вот, и вот я хочу сказать, что противнику сейчас везет из-за того, что, значит, вооружение не поступило еще, то, которое надо, да, в большом количестве, да, и вот они еще могут смело передвигаться, да, мы, значит, я наблюдал, как у людей там информация поступает с этих всех, значит, БПЛА, где там техника, где пикапы, где какая-то, значит, БМП, где что-то работает, да. Это еще спокойно все передвигается, потому что мы еще там толком так только закрепляемся, потому что резервы идут в больших количествах и так далее. Да? И я хочу сказать, что противнику там будет сейчас очень тяжело, потому что, ну, те, кого я видел, скажем так, да, вот передвигаются, это уже подразделение с большим боевым опытом. То есть там, ну, противник, я думаю, что сейчас, конечно, у него эйфория какая-то определенная, да, но она скоро начнет заканчиваться. И как мы с тобой говорили, да, это был такой более медийный эффект. Да? Ты правильно сказал, что это был для американцев. Я сказал, что это был медийный эффект вообще для того, чтобы и в том числе и для внутренней аудитории Украины, потому что они вот последние полгода, там, может, меньше, создавалось впечатление, что они проигрывают на поле боя, да, оно так и было по факту, потому что мы наступали на всех направлениях, да, и сейчас они сделали такой вот, значит, контрудар такой, да, в том числе для поднятия боевого духа собственного, значит, населения, да, и для, как бы, скажем так, возможно, для так, деморализации как наших каких-то подразделений или даже населения, да, но это, конечно, не прокатило, это вопрос там будет решаться жестко. И были там моменты по поводу там ситуации, которые всех нас шокировали, да, вот в самом начале этого момента, да, люди там наказывались за вот ту колонну, которую там все обсуждали, да, я как бы не буду говорить, скажем так, что там и как было делано, почему, потому что не при мне это было, да, при значит, при людях, с которыми я общался, чтобы их не подставлять, значит, там люди, которые были виновны в этой колонии, их наказывали, да. Ситуация там в ближайшее время будет визуально меняться. Визуально, да. Но а вот тех моментов, которые лично для меня были, скажем так, ну, болезненны, да, вот что касается бывших моих коллег там и так далее, я специально узнал и озвучил, потому что это для меня как бы такая больная тема, вот. Так что вот так, ситуация, я думаю, что противник там ничего как бы хорошего для себя не вынесет, там никаких торгов, я думаю, не будет, вопрос там, ну, все Путина знают еще с 99-го года, что он с теми людьми, которые пытаются оказать на него давление, переговоры не ведет. То есть, если, допустим, Зеленский и вот те люди, которые планировали как-то, значит, надавить на него и думают, что у них это получится, а у них это не получится. Потому что, ну, Путин — это не тот человек, который будет там что-то там пытаться вести переговоры. Там, мой один товарищ говорил, с террористами и с пидорасами переговоры не ведем. Вот здесь как раз-таки та же самая ситуация. Да, что я хотел сказать. Те, кто хочет, ну, пытаться понять, что происходит, да, и прогнозировать действия противника, должен на что обратить внимание. Все стратегические замыслы противника, они основываются на конфигурации фронта. То есть фронт у нас полуовал, да, то есть, ну, подкова. Противник действует внутри, мы по внешнему периметру. Это офигенное преимущество для противника. Поэтому они этим пользуются. То есть все их замыслы, вспомним, чтобы было понятно, да, для тех, кто, может, забыл, в прошлом году, перед тем, как они готовили наступление масштабное на запорожском направлении, что они сделали? В начале года, в феврале, они начали проводить операцию, информационно-психологическую операцию под названием «Азарт». Что это означало? Они пытались нас убедить, что они собирают силы на Сумщине, да, Сумская область, Черниговской области, для того, чтобы пойти на Белгородском, там, Курском направлении, чтобы мы туда перебрасывали войска. Потому что они примерно понимали, у них разведка офигенно работает, они понимали наши силы и средства. И поэтому они вот так вот надеялись, что если они убедят нас, что они пойдут на на севере, вот то, что сейчас они делают, мы должны будем перекинуть туда подразделение. Но эти планы мы их заранее заполучили, то есть мы, тем более регулярно это все контролировалось, проводилась доразведка. В том числе они, вот признаки операции «Азарт» попадалось и в открытое пространство информационное. Я это публиковал, там, когда они на севере проводили там, на полигонах больше 100 единиц техники, короче, то есть они учения проводили там, и там, ну, в общем, кадры такие у них были, просто красивые. Вот, то есть зачем они это делали, да? Они понимали, что, к примеру, если они с северного направления на южное направление войска могут перекинуть, к примеру, там за 2 дня, то нам надо дней 10. А это, ну, кто выигрывает на войне время, тот выигрывает войну, да, ну, битву как минимум. Вот. Одновременно с этим они по территории внутри крутили карусели. Что это значит? Они, я об этом также год назад говорил, как бы, когда спорил с одним уважаемым седовласым военным экспертом на 60 минут. Вот. Они перебрасывали колонны с Николаева под Бахмут, с Херсона на Донецкое направление. Потом обратно, потом на север, с севера на юг. И вот они вот так вот показывали движухи, да, и нам постоянно поступает информация, там колонна, там, туда идет, туда, все. Вот, одновременно с этим они еще показывали... Даня, может, это были учения? Может, они не просто так гоняли, может, они тренировались перебрасывать бригады быстро? Не-не-не, в данном случае это были не учения. И Зеленский говорил о том, что мы готовим наступление. Вот за 2 недели до наступления на Запорожье он говорил, все, мы сейчас на Бахмут пойдем. Одновременно с этим они показывали, что не на Белгород пойдут, да? Вот, а в итоге пошли на Запорожье. То есть стратегические замыслы противника, они... основываются именно на конфигурации фронта. Нужно это понимать. Сейчас они не просто проводили какую-то операцию ПСО, они провели наступательные действия. Во-первых, здесь они сразу много задач решали. Кроме того, что они для американской аудитории показывали результат, да, что демократы не зря выиграли. То есть только поставили F-16, поставили там 60 миллиардов помощи и так далее, все, сразу какой-то успех, нифига себе, там российские населенные пункты отжимаются, все, там российская территория, все, все так красиво и ярко, да, вот, поэтому, что будет дальше, вот, мы прогнозировали, что еще один удар будет на Брянском направлении, у них второй удар, была попытка на Белгородском направлении, да, сегодня, вот, такая достаточно серьезная, там наши вроде бы как отбились. Я думаю, что может быть еще будет попытка на Брянском, хотя там не совсем удобно, там леса, болота, но тем не менее. Нужно понимать, они такие же русские люди и также воюют. То есть если там есть болото и там неудобно, то значит мы их там не ждем, значит они точно пойдут. Вот. Это вот как было, когда операция «Багратион», да, когда... По-моему, если не ошибаюсь, на территории Белоруссии, когда наши там войска прошли как раз по болоту, откуда немцы не ждали, и причем танки там, ну, там серьезные подразделения заходили. Вот. И что значит будет дальше? Значит, дальше я думаю, что до конца лета, может быть, в сентябре, для того, чтобы ближе к выборам, да, какой-то результат. Они постараются ударить на югах. Они постараются ударить на юга, скорее всего, это будет Херсонская область, скорее всего, это будет с форсированием Днепра. То, что происходит на косах, да, Тендровская, Кинбургская коса, попытки их высадки, это тоже, в принципе, не пиар-акция, они прощупывают. Причем, обратите внимание, что у них некоторые вот эти спецназовцы-гуровцы, да, они в гражданке. То есть они были в гражданке. То есть они планировали там, ну, видимо, где-то там затеряться на территориях. Вот потому что, ну, вот там трупы, да, там в кедах, в джинсах, короче. Вот, поэтому тут момент такой, что нужно понимать, что противник ждет. То есть, когда противник получит данные о том, что мы с Херсона, к примеру, снимаем войска для того, чтобы перебросить на север, на усиление, это будет как бы для них такой сигнал, что, в принципе, все получилось и можно идти. Зачем им это нужно, да? Во-первых, перерезать сухопутный коридор, заблокировать Крым в целом, вот, ну и кошмарить Крым, как бы. Вот, Крым, конечно же, очень важен, особенно для англичан, это нужно понимать, да, потому что англичане – это торговая, морская цивилизация, для них вот эти все логистика, особенно морская логистика, она очень важна, поэтому Крым – это для Черного моря, это такой непотопляемый авианосец. Поэтому движухи вокруг Крыма продолжатся, друзья, и посмотрим, насколько это будет успешно. Конечно, это все авантюра, это все тяжело. А тяжело почему? Почему легче север, чем юг? Не только из-за количества войск, а еще из-за того, что, ну, на юге надо форсировать Днепр, форсировать такую водную преграду. Вот. Но они могут, например, что сделать? Они могут попытаться, опять же, там, отправить на убой какую-то бригаду в районе Энергодара, к примеру. А там после того, как Днепр немного стал мельче, да, там вот есть такие узкие места, где даже вот старая дорога, которая была еще до того, как это водохранилище создавали в советские времена, там в 50-е годы, да, там вот эта старая дорога даже проявилась, когда вода сошла, Днепр, русло стало тоньше. Вот, и как раз в районе Энергодара они вполне себе могут пойти для того, чтобы оставшиеся силы мы туда перебросили. А сами, к примеру, сделают основной рывок в другом месте. И при этом, короче, это однозначно какая-то многоходовая будет, ну, замысел однозначно у них многоходовый. И однозначно это все планировалось и американцами, и англичанами. Я думаю, в первую очередь англичанами, потому что англичане очень сильно любят десантные операции, особенно связанные с форсированием или преодолением водных преград, или движением по морю. Да? Ну, такое мое мнение вот из того, что я вижу. То, что говорят, типа, ну, говорят, что задача была дойти до Курска, там, до Белгорода, еще куда-то, это все херня. Я думаю, изначально не было такой задачи. То, что говорят некоторые, то, что украинцы сами не ожидали, что у них так легко пойдет, потому что они хотели просто типа зайти, а тут такой успех, они начали накапливаться. Это тоже фигня, потому что они действовали наверняка. У них системы разведки позволяют просчитать вплоть до того, когда подтянутся и откуда подтянутся наши резервы. Поэтому, в принципе, вот единственное, у них расчет на то, что мы для того, что как бы вот эти моменты, репутацию в первую очередь, да, поправить, особенно командование начнет там, ну, по их мнению, там генеральный штаб начнет там на эмоциях что-то срочно исправлять свои ошибки, да, и перебрасывать войска с других направлений, в первую очередь с югов. Я думаю, расчет вот именно на это. Ну, посмотрим. Я думаю, я более чем уверен, что наше командование это все понимает, и такой ошибки, конечно же, не будет. Поэтому все для украинцев закончится плачевно на этих вылазках. Поэтому как-то так. Я еще, знаешь, что хотел добавить? Я когда ехал, как раз слушал своих любимых экспертов, да, со стороны противника, да, и вот они говорят, что, ну вот теперь, значит, в России все узнают, каково это быть в зоне, значит, боевых действий, и теперь граждане, значит, России теперь, значит, они напуганы и будут там перепуганы, и там начнется, значит, какое-то давление, возможно, или еще что-то нам на Путина или кого-то. Я хочу сказать, что вот я, ну, прокатился, скажем так, по Курской области, и сейчас, Дань, мы уже заканчиваем. Я вижу, что ты хочешь спать. Да нет, спать, у меня с эфир через 10 минут. И вот, и знаешь, самое интересное, что вот жители вот Курской области, они мне напомнили жителей Донецка. То есть, значит, что интересно, да, сначала раздается какой-то взрыв, непонятно, что это прилетает в город или срабатывает ПВО, ну, значит, ну, очень громкий взрыв, да, которых там, ну, там по 5, там по 7, значит, в сутки там, да, и, значит, взрыв, потом включается сирена, да, то есть не сначала сирена, а потом взрыв, да, а сначала взрыв, потом сирена, типа, мол, ребята там, ну, взрыв, короче, да, и так, и заработала сирена, да? И, значит, люди заняты своими обычными делами, значит, полные супермаркеты людей, какие-то дети играют на площадках, то есть, знаешь, там какие-то бабули сидят возле подъездов. Ну, то есть, короче, никого вообще ничего не трогает. То есть, знаешь, вот, вот эти все такие городки маленькие Курска, да, они живут своей жизнью. То есть, знаешь, там, там, значит, нам противник рассказывает, что там все, эвакуация всех, там чуть ли Курск не эвакуировали и так далее. Ты приезжаешь на место, ты видишь, что там как бы людям, ну, там буквально там 20 километров, там какие-то уже события происходят, да, там, да, всем по барабану, короче. Вот такой момент интересный. Да, ну, видишь, люди привыкают, люди быстро привыкают. Просто русская душа, она ничем как бы особо, ну, не напугаешь. Просто люди, видимо, пока уже танки по улице ездить не будет, у нас люди как бы не реагируют особо. Да, сегодня было видео, где местный житель, по-моему, Курской области, заснял, как украинский БТР едет. Он такой: вон, посмотрите, короче, поехали. То есть просто взял этот телефон, снял. Ну, да, и, кстати, тактика противника, она, ну, значит, на, ну, можно сказать, не на всех, наверное, направлениях, да, но вот, значит, случаи те, которые вот, значит, мне рассказали вот операторы БПЛА, это когда, значит, противник тоже, вот, населенный пункт, там вроде бы стоят наши, но наших не так много, и противник такой заехал, выехал. То есть, знаешь, потом с другой стороны заехал, выехал, да, и вот какие-то, ну вот, несколько дней они пробуют зайти, выйти, и вот как раз я вчера уже уезжал, и, значит, эти парни там отразили на наступление какое-то, вот, ну, не наступление, а вот такую вот, значит, попытку заехать, то есть там два казака с какими-то там пехотинцами попытались вернуться в этот населенный пункт, и, значит, они их засекли, значит, дронами и поразили там огневыми средствами, да, то есть у противника, значит, заход в этот населенный пункт не получился, да, вот, кстати, там постоянно почему-то кричат, там, что, смотрю, какие-то недовольства там на разведоса, что он там ездит по каким-то населенным пунктам, что-то там, ну, там, я не знаю, кому-то помогает или бойцам, или еще что-то, да, но, ну, я не пойму, но по этим же населенным пунктам ездят и там военные корреспонденты, и другие какие-то там медийные блогеры и так далее, почему-то на них никто ничего не говорит, а вот на разведоса, что он туда приехал, на него почему-то наезжают, да. Странно, непонятно. Я Салим благодарен, потому что он меня, значит, познакомил с этими ребятами. Мне было очень интересно посмотреть, как работают профессионалы. Мы-то с Владленом начинали с БПЛА, когда еще это все было так, на таком примитивном уровне, а там уже уровень, скажем так, топовый, да, и вот я хотел посмотреть, за это я Сане очень благодарен. Вот. Но я хочу сказать, что, ну, вот еще раз повторюсь, да, эта ситуация очень неприятная, да, эту ситуацию мы допустили сами, то есть это не то, что противник там какой-то крутой, как на всех каналах пишут, новая тактика рейнджеров, это рейнджеры, нет, назовите их как хотите, но если бы мы сами не позволили это сделать, то никакие рейнджеры там бы нигде не ездили. Я уже говорил об этом с 2019 года. Если противник видит, что напротив него стоят не совсем подготовленные люди, да, или там немалочисленные резервы, или еще что-то, противник будет, значит, этот момент наказывать, да. Вот, поэтому тут не противник крутой, тут мы сами допустили ошибку, которую мы должны исправить в ближайшее время. И она исправлена будет. Единственное, что вот, вот были ошибки, на которые я обратил внимание, и они меня очень сильно беспокоили. Но я думаю, что тут, тут момент какой? Надо было просто вот эту паузу, когда Министерство обороны, огромная военная машина с кучей техники, с кучей логистики, пока она развернется, переразвернется и выйдет на, значит, на эти все рубежи обороны, да, нужно было действовать оперативными подразделениями очень быстро, да, и вот, вот этот вот, значит, промежуток времени, мы его, собственно говоря, не реализовали, да, вот этот замысел, который должен был именно мобильными, вот противник против нас воевал мобильными маленькими подразделениями, мы точно так же должны были воевать против него небольшими, хорошо обученными, подготовленными, тяжелыми, значит, подразделениями спецназа, да, вот. Противостоять против него, собственно говоря, так же, да. Многие скажут сейчас, ну, у нас не было артиллерии, но там уже работала артиллерия, там работала авиация, то есть в любом случае, если бы какие-то населенные пункты наши, значит, бойцы занимали бы, их бы поддерживала авиация, вертолеты там работают постоянно, то есть, ну, это все можно было сделать, но вот этот момент тоже был упущен, да. Что-то я еще хотел добавить и по этой теме, да, и закрыть вопрос, но я запамятовал, как всегда. Запамятовал, вот. Поэтому, когда я вспомню, запишем еще одну цифру. Добро. Все тогда. Завтра. Все тогда. Всем всего хорошего. До завтра. Завтра, друзья.